Я. Я как я, как окончание словаря и окончание всего. Заканчивается 45-й год, и уже закончилась война, жизнь в городах постепенно входит в нормальную колею, но сегодня Рождество. Первое Рождество после войны, каждый хочет отпраздновать его с семьей. Во всех домах уже сидят за столом с белой скатертью, лица собравшихся освещают зажженные свечи. В миссионерском отеле сегодня меньше охранников, чем обычно. Риннан доходит до верха лестницы и выглядывает в холл. У главного входа охранник привалился к стене и болтает с приятелем. Хорошо, что Риннан знает тут все ходы и выходы. Через главный вход не получится, но он все равно сумеет выбраться. Значит, у них такая задумка. Дать ему сбежать, но действовать в открытую они не могут. Взять да и выпустить его через парадные ворота. Все-таки он самый разыскиваемый преступник во всем королевстве. Народ этого не поймет, думает Риннан, бесшумно поднимаясь на второй этаж. Потому что народ слишком глуп и подвержен эмоциям, меж тем, как большие игроки понимают, что гораздо практичнее стричь купоны с Риннана в будущем, а именно, использовать его на благо Норвегии как агента. Он может втереться в доверие к русским, проникнуть в их святая святых. Конечно, он это сумеет, и добытая им информация окажется для Норвегии очень полезной, в этом и сомнений нет. А какой прок от него мертвого, разве что будет символом удовлетворенного самоупоения победителей? На этом месте размышлений он слышит голоса за ближайшей дверью. Вот это неудачно. Он-то собирался пройти весь коридор и спуститься по черной лестнице, но теперь не рискнет, не хватало только на глаза кому-нибудь ненароком попасться. Он заглядывает в ближайшую комнату, никого, заходит и тихо закрывает дверь. Он бывал здесь раньше, при немцах, а теперь тут склад, какие-то ящики. Риннан подходит к окну, поднимает шпингалеты, подсовывает палец и осторожно-осторожно, чтобы ничего не скрипнуло, тянет раму на себя. Когда рама отлепляется, раздается предательский звук, Риннан замирает, выжидает, но громкий разговор продолжается, кто-то смеется, и под этот смех Риннан рывком распахивает окно. В комнату врывается холод, лежавший за окном снег валится на подоконник. Риннан на секунду высовывает голову наружу. Тихая улочка, сию секунду безлюдная, еще бы, Рождество. Но прыгать высоко. Выбирать не приходится, говорит себе Риннан, забираясь на окно. Разворачивается и тихо скользит вниз. Алюминиевый подоконник проезжает по бедрам, животу, груди. Арестантская роба цепляется за крюк, трещит и рвется. Под животом мгновенно тает снег. Риннан смотрит вниз, слышит, что едет машина, и разжимает руки. Падает слишком быстро. Какой-то миг, и он врезается в землю, согнутый под странным углом ногой, и еще обрушивается на нее сверху всем своим весом. Риннан пробует опереться на руки, они разъезжаются на льду, а он ударяется лбом об асфальт. В ноге жгучая боль, наверняка растяжение, если не перелом, думает он и озирается по сторонам. На улице никого, окно наверху распахнуто, но там тоже никого не видно. Надо уматывать. Но куда деваться? Он хромает прочь, проклиная неудачное приземление и лодыжку, она рушит все его планы. Дело дрянь. Рождество, все сидят по домам, сейчас бы он угнал машину и скрылся, но с говенной лодыжкой ничего не выйдет. Нужно искать помощь. Он перебирает в памяти, кто живет поблизости. Нужен человек, который передержит его пару дней и поможет убраться из страны, а там уж он займется своей работой. Риннан ковыляет вниз по улице, сворачивает за угол и вспоминает, что есть один человечек, который, возможно, согласится ему помочь. Тащится последние метры, стучится, объясняет, что он в бегах и повредил лодыжку. И действительно, человек предлагает ему войти. Не дело это, стоять с поврежденной лодыжкой на морозе. Сажает на стул и наливает выпить, а хозяйка снимает с него башмак и осматривает ногу. Риннан благодарит, осушает стакан, чувствует, что напряжение в теле спадает. он не пил алкоголь уже полгода. Хозяин наливает ему еще. Риннан объясняет, что ему нужна помощь, чтобы залечь где-то на дно. Он будет продолжать шпионить, но в пользу Норвегии, однако поскольку никому этого не объяснишь, все равно не поймут, то это надо хранить в секрете. Хозяин кивает, наливает ему снова, хлопает по плечу и говорит, что должен позвонить, попробовать поискать транспорт и убежище. Риннан горячо благодарит. Получает полную тарелку рождественской еды. Вливает в себя еще один стакан, боль притупляется, жизнь кажется легче. «Я справлюсь», — думает он, — «все устроится». Потом стук в дверь, и появляется патруль в сопровождении полиции с автоматами. Только теперь до Риннана доходит, что хозяин его надул. Но Риннан еще успевает напоследок схватить стакан и опрокинуть его залпом. «Полагаю, еще на один времени у меня нет», — спрашивает он, но полицейские уже взялись крутить ему руки. Риннана выдворяют в камеру, и она больше ни разу не остается незапертой. Ответственность за данную ему возможность сбежать никто на себя так и не взял. Лодыжка за зиму-весну зажила. Но прошла еще одна зима, прежде чем расследование его дела завершилось. В 1946 году оно было передано в суд. Риннану к тому моменту исполнился 31 год, но многим риннановцам было по 25. Есть их фотографии во время процесса. Суд их как будто не волнует, они улыбаются и смеются самоуверенно. Как пишет в маленькой книге о зле писательница и ученая Анн Хёберлин, прежде чем что-то совершить, мы, люди, успеваем уже оправдать себя в этом поступке. Потому он и совершается, что мы уже взвесили его на весах правильно или нехорошо делать или нет. И если признали возможным к совершению, то тем самым и оправдали его тоже. Сожалеть и раскаиваться тогда себе дороже, потому что надо возвращаться в исходную точку и пересматривать свои мотивы и обоснования новыми глазами. Один из членов банды Риннана, приговоренный к тюремному сроку, покончил с собой спустя 40 лет после войны, выкинулся в окно в доме престарелых. Ему было за 80. Как знать, может, это он рассказывал Янике в Нарвесен у метро Майерстюен о своем прошлом. А вот Кити Гранди в интервью, которое она дала уже в старости, наоборот, говорит, что ни в чем не раскаивается, что они делали то, что считали должным. На заседаниях Риннан подмигивает остальным, пока они рассаживаются. Он, кажется, доволен тюремной жизнью и вниманием к своей персоне. Он перекидывается репликами с охраной. Он горд, что у него на груди цифра 1. Заливает всем уши байками о контактах с Россией, о секретных международных миссиях, которые он выполнял, невзирая на доказательства того, что в указанные им сроки находился в иных местах. И тем не менее. Недавно на оборотной стороне табличек с номерами подсудимых нашли записи, сделанные ими во время заседаний. В этих записях виден страх, как, к примеру, на номере 24, принадлежавшем Харалду Грёте. Весь картонный квадрат занимает карандашный рисунок, сидящий на скамейке женщины. Кто она, неизвестно, быть может, расчлененная им жертва. Рядом с ней он нарисовал двух мужчин, а внизу подписал казнь. На номере 11 написано: «Не дано мне было сохранить эту жизнь». На номере Риннана нет ни рисунков, ни надписей, а единственное сожаление, высказанное им, касалось расстрела невиновных отца и сына на острове посреди фьорда после неудачных поисков спрятанного оружия. Это единственный раз за весь долгий процесс, когда Риннан дрогнул. «Я как ярлык. Я как ярость. Я как ясность. Я как Янике. Я как язык, который ты знал с детства и мог разговаривать на нем с русскими и югославскими пленными. Я как январь, как 12 января 1942 года, день твоего ареста. Я как последняя буква алфавита и как последнее утро твоей жизни. Это 7 октября 1942 года. Едва брезжит рассвет, ты в камере в Фолстаде открываешь глаза, значит, все-таки сморился и уснул, потому что теперь за окном посветлело. Кто-то уже слез с нар и разговаривает, до тебя долетают слова «чрезвычайное положение». Ты встаешь и идешь к ним, говорящие расступаются, давая тебе место в их кругу. Ты протягиваешь руку, чтобы поздороваться, и один из них представляется как Хенри Гледич, но ты и так его знаешь. Он актер и главный режиссер театра Трёндилога. Ты встречался с ним на светских мероприятиях, виделся в Париж-Вене и раскланивался в фойе театра, когда привозил Лили Мур на балет. «Хенри, а вы что здесь делаете?» спрашиваешь ты. «Хороший вопрос», — отвечает главный режиссер и с лукавой улыбкой разводит руками. «У нас сегодня премьера, все это ужасно не кстати. Как вы думаете, они отпустят меня на вечер поучаствовать в спектакле?» У него заразительная улыбка. Ты спрашиваешь, что за пьеса оказывается «Дикая утка Ибсена». Немцы забрали его прямо со сцены во время генерального прогона. «За что вас взяли?» спрашиваешь ты. Он пожимает плечами и говорит, что ничего особенного не делал, так, по мелочи. Отказался поднимать над театром немецкий флаг и обрезал стропы, чтобы и никто другой его не поднял. «Не то наш друг», продолжает режиссер и обнимает за плечи стоящего с ним рядом мужчину. «Для тебя арест не стал большой неожиданностью, правильно я понимаю?» «Ханс Экарнес», — говорит мужчина, и тоже протягивает руку для приветствия, а Гледич берется представлять его по полной программе и рассказывает о его рисковой жизни, о том, как он нелегально возил между Алесунном и Шетландами людей и оружие, провел несколько крупных операций, пока немецкий агент Хенри Риннан не проник в их группу и не заслал на судно двух агентов, они их выдали. Несколько минут вы разговариваете шепотом, но постепенно ты отвлекаешься от беседы и прислушиваешься к шагам и голосам в коридоре и во дворе. Необычный для утра кипиш. Остальные тоже прислушиваются. Несколько человек проснулись и сели на нарах. К камере близятся шаги, звякает ключ в замке, дверь распахивается. За ней стоит юноша никак не старше 19 лет, с еще не окончательно сформировавшимися чертами лица и голубыми глазами. Он просит всех выйти из камеры, не говоря куда, зачем и почему, но то, что он явился в такую рань, это уже плохой знак. Думаешь ты, возможно, вас перевозят, отправляют в лагерь за границей. Вы вдесятером спускаетесь по лестнице. Перед тобой идет главный режиссер театра Хенри Гледич. 10 мужчин по лестнице вниз. Шаги 20 ног. Холодный воздух на улице, ясный и морозный. Посреди двора растет одна береза. Когда тебя в январе арестовали и привезли сюда, она стояла голая. Потом набухли почки, а к твоей отправке на север уже и первые листочки распустились. Теперь листья успели пожелтеть, пожухнуть и частично опасть. В сероватом утреннем свете вас выводят за ворота. На проселочную гравийную дорогу. Ведут вереницей, руки за голову. Может быть, ты думаешь, не сбежать ли? Не метнуться ли в лес и убежать, прячась за елками? Но слишком много солдат охраны и все с автоматами. Вероятно, ты уже догадываешься, что происходит. Нет никакого объяснения тому, зачем вас в эту пору ведут в лес. Без пил или лопат. Вы сворачиваете на тропу между деревьев. Солдат толкает тебя прикладом, чтобы не мешкал. Гравий скрипит под ногами. О ком ты думаешь? О Гершоне и Якобе? О Лили Мур? О Марии? Видишь ли ты ее лицо, как она улыбалась тебе за завтраком? Из солдатских ртов идет пар, капли росы блестят на траве и на влажных пятнах на стволах деревьев. Тебя подводят к выкопанной яме. Под чтение приговора завязывают глаза. Смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно путем 3 выстрелов в сердце и 2 в голову. А дальше? Все происходит одновременно. Команда офицера. Выстрелы и сразу внезапная нечеловеческая боль. Жизнь — поток. Река импульсов, непрестанно текущих внутри всего живого. А смерть? Смерть, она все выключает. Пули впиваются в тебя, все взрывается от боли. Потом мускулы сдаются, провисают, как растянутые веревки, и ты падаешь лицом в лесной подшерсток. Последнее, что ты почувствовал. Сучок, пропоровший щеку. Последнее, что ты услышал. Крик «Заряжай!». Последнее, что мелькнуло перед глазами. Лица детей во младенчестве. Мягкие пухлые щечки. Огромные глаза, внимательные, открытые, красивые. Завитушки волос на головке. Ручка, которая хватается за твой палец и как малыш вздрагивает всем тельцем, засыпая. Последний вдох носом. Мокрая болотистая земля холодит лоб и пальцы. И вот твое сознание покидает наш мир, а тело переходит в круг мертвых предметов, где сломанная ветка и череп сороки, и туша дохлого кита. Она громоздится на дне в немом мраке бездны, а маленькие челюсти потихоньку обкусывают с нее мясо. Две руки берут тебя за запястья, еще две — за щиколотки, и тебя поднимают. Твоя голова откидывается назад, рот разъявлен, глаза открыты. Полоска соленой жидкости стекает из глаза к уху. Затем тебя дважды качают взад-вперед. Это напоминает первое неловкое раскачивание на качелях, которое в твоем детстве сосед повесил на дереве у дома, в России. Дальше-то ты уж раскачивался сильно-сильно, аж дух захватывало, отпускал веревки и спрыгивал, чтобы перелететь через лужу под качелями. В этот раз солдаты отпускают твои руки и ноги, и ты летишь в яму, в зияющую рану на теле земли. Твое тело дергается, стукнувшись одной ямы, левая рука безвольно заваливается на лицо. Ты лежишь тихо, теплая моча просачивается сквозь штаны и испаряется в воздух. Что потом? Еще один ружейный залп. Тишина. Кто-то плачет, молит о пощаде. Выстрелы. Тишина. Потом тебя засыпают землей. Свистящий звук, сопровождающий каждый бросок. Комки земли заполняют дыру в земле, закрывают твое лицо и руки. Наконец, снаружи остается только твое колено. Маленький островок шерстяной ткани посреди грязного земляного моря. Но вот и колено уходит под землю, там холодно, темно, тебя сравняли с землей, тихо, только стук лопаты где-то наверху. Еще выстрелы. И все стихает. Надолго. Земля смерзается и оттаивает, смерзается и оттаивает, смерзается и снова оттаивает. Твое тело медленно разлагается, а наверху весна снова сменяет зиму. Начало дня, весна 45-го года, вот-вот закончится война. 3 года пролежал ты в болоте посреди фалстатского леса, в тишине, замороженной во времени, пока в небе летали самолеты, по Европе передвигались войска, сжигались дотла города, и люди разыскивали в руинах своих близких. Когда немецкие солдаты сдались и в Берлин вошли танки, ты лежал в земле, по-прежнему с навалившейся на лицо рукой и мизинцем, скрюченным, как спящий младенец. Потом что-то происходит. Я не знаю точного числа, но на дворе весна, и война катится к финалу. Если бы твои уши не перегнили уже настолько, чтобы смешаться с землей, ты бы услышал над собой шаги. Удары лопатой, ее штык прорубается сквозь почву, царапается о гравий и мелкие камни. Кто-то коротко бросает по-немецки «здесь». По тону ясно, что говорящий торопится. Если бы твоя кожа давным-давно не лишилась чувствительности, ты бы ощутил, что тебя опять хватают за руки и за ноги, вытаскивают наверх и кладут на шерстяной плед. Ты бы понял, что тебя заворачивают в этот плед и обматывают веревкой, чтобы кокон не раскрылся. Потом тебя затаскивают в кузов грузовика и везут по узким проселочным дорогам к морю. Здесь уже ждет лодка, тебя перегружают в нее. Кладут на дно, ты сверток в пледе, перевязанный веревкой. Слышится плеск весел, ты едва заметно ездишь по дну лодки в такт биению волн. Весла скрипят в уключинах. С них капает вода. Кричат чайки. Потом весла втягивают в лодку. Голоса. Всплеск. Тебя поднимают. Ты ударяешься коленом и лбом, когда тебя переваливают за борт. Падаешь в воду и идешь ко дну. Медленно опускаешься сквозь толщу воды, все глубже погружаясь в холод и мрак. Мимо косяка сельди, в испуге устремляющийся прочь. Ниже, ниже, куда не доходит свет с поверхности моря. Падаешь на дно, вздымая ил. Какая там глубина? 100 метров. Больше? Сколько лет пройдет, прежде чем веревка вокруг пледа сгниет и он распахнется? Сейчас ты лежишь на спине, медленно притворяясь в песок. Течение перекатывает тебя во время штормов и приливов. Прошло 70 лет. Вероятно, останки твоего скелета все еще существуют, они растащены на части, рассыпаны по дну и погребены глубоко в холодном мраке, став линиями и складками на иле. Они отпечатаны на нем твоими раздерганными штормами останками и похожи на твое имя, высеченное на бронзовом камне преткновения у дома. Где ты когда-то жил, где я когда-то опустился на корточки вместе с Гретой, Стейнером, Рикой, Лукасом и Оливией. Дорогой Хирш, у тебя есть большое потомство. Все 3 твоих ребенка пережили войну и нарожали своих детей. У тебя есть внуки, правнуки и праправнуки. Их так много, что я и сосчитать не могу. Я пишу эти строки, пока 2 из твоих праправнуков в школе. Сыну недавно поставили брекеты, сейчас он, наверное, склонился над учебником или тусит с приятелями на перемене. Дочка готовится к премьере, она будет танцевать в балете и готова без устали демонстрировать всем новые пуанты, но сейчас она тоже в школе. Носится по двору или съезжает на попе с горки за детской площадкой. В Осло все покрыто инеем. Мир катится дальше, я закрыл глаза и думаю обо всем, что произросло из того семейного схода у твоего камня преткновения и об историях, которые скрыты под каждым таким знаком. Мы продолжим называть их имена. Дорогой Хирш, мы продолжим называть твое имя.